Глава первая. Стелла. Жалеть о сделанном – дело гиблое. «И что, ты пошла черти с кем в отель на час, а потом он сбежал?» – жадно спросил Гор, помешивая ароматный кофе ложечкой с длинным свитым черенком. «Ты ненормальная. Предохранялась хоть? Боже, недаром народ сочинил пословицу про омуты и чертей. Вдруг бы этот твой дефлоратор оказался маньяком, или еще хуже – слепым идиотом?» «В том-то и дело, что нет, он не сбежал. В этот раз смылась я». Выдыхаю, трогая пальцем чертово ухо, которое снова отклеилось и теперь торчит даже из-под пышного каре и, кажется, трепещет на ветру, как парус. Странно рассказывать замершему от восторга другу неформальной ориентации о том, что я все же лишилась девственности с мужиком, имени которого не удосужилась даже запомнить, и пала я в туалете бара, а потом в каком-то закоулке, продуваемом всеми ветрами. И еще несколько раз по пути к шикарной гостинице, в которой я совершенно сошла с ума. Вчера я была плохой девочкой. Очень плохой. Почти пропащей. Отчаялась, поддалась идиотским советам своего друга детства, сошла с ума, это не так важно. И мне это чертовски понравилось. И был он совсем не слепым. Он был похож на Бога. Черт бы его побрал. И лучше бы он убил меня и съел, а не вот это вот все. Я просто решила, что пора расстаться с атавизмом, а конкретно с позорной девственностью. Гор вчера сказал дословно, что быть целкой в 25, но реально фуй позорище. И мой подогретый Бейлисом мозг почему-то с ним согласился. «Ну вот видишь, красавец богатый, и его не отпугнула твоя особенность. Я бы на твоем месте. Ты не на моем месте. Гором был пьяный в дугу. И в случившемся виноват ты со своей чертовой философией!» Горестно вздохнула я, засовывая в сумочку кусочек печенья. Бодрый хруст оповестил меня, что вкусняшка достигла адресата. А точнее белого крыса по имени капитан Спароу, моего любимца и лучшего друга. Он бы, наверное, не обратил внимания, даже если бы у меня вырос хобот и пробились усы, как у Чапая. «Слава богу, нашли виноватого!» — хрюкнул мой старинный друг, манерно сморщив нос. «Ну, хоть красавчик был. Имя-то поди, как у Ди Каприо». Заерзал на стуле Горыныч, отхлебывая из широкого бокала мартини, в котором болталась оливка. Меня затошнило, и в глазах поплыли прозрачные шары. Алкоголь я пить теперь не буду совсем, наверное. «Я не знаю его имени», — выдохнула я, делая огромный глоток огненного капучино. «Да даже если бы удосужилась познакомиться со своим первым мужчиной, то поскорее постаралась бы стереть из памяти».